Мы очень долго воспринимали Фосс и его силу как нечто само собой разумеющееся, но мы все больше узнаем мир таким, какой он есть. И разве не следует нам использовать новый опыт, чтобы лучше понять, кто из богов сильнее? Ересь! Каменят очертил солнечный круг и одновременно плюнул, словно ему срочно потребовалось сделать и то, и другое, и ни один из ритуальных жестов не мог подождать. — Задавать вопрос не ересь, — мягко проговорил Шава. — Задавать такой вопрос ересь, — отрезал вселенский патриарх. — И не надо играть со мной в логические игры. Если ты утверждаешь, что Скотос может быть сильнее Фоса, то что это, как не подрыв веры? Он был прав, и Шава это прекрасно понимал. Поэтому он дал единственный возможный для него ответ. — А что, если я говорю правду, утверждая это? Пресвятой Отец, все, что я видел в последнее время, заставляет меня верить в свою правоту. То, если ты говоришь правду. Ну и что с того? Такой цинизм даже потряс Ршаву. Что с того? Повторил Каменят. Ты хочешь, чтобы люди начали грабить, убивать и насиловать, полагая, что этого от них хочет темный бог? Хочешь, чтобы они думали, что после смерти их ждет только вечный лед? Разве кому-нибудь станет от этого лучше? Я так не думаю. И ты тоже, если у тебя есть хотя бы крупица здравого смысла. Шава насиловал и убивал, думая, что этого от него хочет Скотос. Он и теперь так думал и считал, что это важно. — Я прилад города первого ранга, — напомнил Шава. Таких городов в империи Видес насчитывалось 6 или 8. Столица к ней не относилась. Она составляла отдельный, собственный класс. «Мой ранг дает право созвать синод по вопросам доктрины», — заявил прилад. «У меня есть право, и я намерен им воспользоваться». «А у меня есть право сказать тебе, что ты смутьян и идиот, и я намерен воспользоваться им», — взорвался Каменят. «Валяй! Разошли извещение о созыве синода. Будет тебе синод!» «Как...» Ты сказал, у тебя есть на это право, но потом ты пожалеешь так, что и представить не сможешь. Хоть это ты в состоянии понять. Ты напрашиваешься на то, чтобы коллеги-церковники приговорили тебя за худшую ересь, которая только известна, и они тебя приговорят. И даже родство с автократором не спасет тебя, если ты попытаешься поклоняться Скотосу. Если ты это сделаешь, тебя уже ничто не спасет. Посмотрим. Ршава подумал, не изложить ли патриарху то, что сказал прилату Аротр, и что сказал Малиин, но решил промолчать. Аротр был слишком мелкой рыбешкой, слишком уязвимой. Автократор мог и сам все сказать. Шаве не пристало говорить за него. Если бы Шава не понимал этого сам, Малин очень быстро прочистил бы ему мозги. — Если ты не передумаешь, то пожалеешь, — предупредил Каменят. — То, что ты предлагаешь, — безумие. — В этом мы согласны, Пресвятой Отец, — ответил Шава. Безумие поглотило мир. Вы хотите, чтобы все думали, будто это не так? Вы хотите, чтобы люди верили, будто все так, как было всегда? Чтобы они думали, будто все прекрасно, им нужно лишь идти дальше тем же путем, каким они шли всегда? Мне очень жаль. Но так больше не получится. Ничто другое тоже, — возразил Каменят. Они смотрели друг на друга, и каждый понимал, что с этой минуты они расходятся навсегда. — Посмотрим, — повторил Шава. — О да, обязательно посмотрим. Когда Шаву призвал к себе Малиин, прилад отправился к автократору с радостью. Он даже простерся ниц перед родственником императором. Без малейших дурных предчувствий простереться перед автократором Ведесян уже само по себе было исключительно почетно. У большинства людей никогда не появлялось шанс этого сделать. — Я буду говорить с моим братом наедине. Оставьте нас, — приказал автократор слугам. Увидев, как они выходят из палаты для аудиенций в императорской резиденции, Шава еще больше возгордился. Но тут Марин взглянул на него с каменным лицом и процедил. — Ты идиотский кретин! — Что? — моргнул Шава. — Не что! — А что, ваше величество? — рявкнул Марин. — Падай снова на брюхо, брат! Он превратил это слово в ругательство. — И объясняй, почему мне не следует немедленно отрубить тебе голову? Он не шутил. Шава это понял и вновь простерся ниц. Он присмыкался перед автократором, пока не вспомнил, что достаточно ему произнести всего одно слово, и Малиин станет покойником. Сможет ли сам Шава выжить после того, как произнесет это слово, это уже другой вопрос. Стукнув лбом об пол, он дрожащим голосом произнес: «Что? Что случилось, ваше величество?» «Фос! Ты действительно настолько наивен?» «Пожалуй, да. Я бы в это не поверил, если бы сам не увидел. Встань, жалкий идиот. Я тебе скажу, что случилось». Шава осторожно встал. «Да, ваше величество». «Ты решил созвать синод?» — прорычал Малин. «Да, ваше величество». Теперь Шава понял, откуда дует ветер. — Нет, святейший отец, нет. Я не думал, что ты такой болван, особенно после нашего разговора. Что произойдет, когда синод соберется? Я тебе скажу, что. Стилиан начнет вопить: смотрите, родственник Малиина поклоняется Аскотосу. Наверное, Малиин и сам поклоняется Аскотосу. Вот что произойдет. И это принесет мне много пользы, не так ли? Шава невольно представил себя в шкуре автократора и теперь-то понял его страх. «Но вы и говорили...» Малин прервал его, рубанув воздух правой рукой. Если он держал меч, то мог бы этим движением снести Шаве голову. «То, что я говорил своему брату за чашей вина, когда у нас развязались языки, — это одно!» С бесконечным презрением сказал он. «Если я наутро не пожелаю об этом вспомнить, то и не обязан. То, что я или кто угодно из моей семьи говорит публично, совсем другое. Мы говорили и об этом, но ты, похоже, позабыл. Теперь ты меня понимаешь, святейший отец?» «Да, ваше величество. Но есть нечто такое, чего вы можете не видеть». «Да ну!» Зловеще пророкотал автократор. «И что же это такое? Скажи мне, будь любезен!» «Правда есть правда, независимо от того, где мы говорим, наедине за чашей вина или перед толпой на рыночной площади, или перед священниками и прилатами в соборе». Блин нахмурился. «Я уже говорил тебе, в чем правда. Она в том, что никто из моих родственников не начнет сейчас подобную смуту. Я не могу такого допустить. И империя также не может такого допустить. Я достаточно ясно выразился?» Шава собрался с духом. Он всегда был на стороне Малиина в гражданской войне. И не только потому, что тот был его родственником, а еще и потому, что тот был хотя бы прежде здравомыслящим консерватором по натуре, противником перемен в целом и узурпации в частности. Он и теперь оставался противником узурпации. Что ж до перемен в целом, ваше величество? Я уважаю вас и подчиняюсь, насколько могу, но в этом вопросе я пойду туда, куда ведут мои исследования благого Бога и темного Бога. Я не вижу иного решения, если желаю сохранить верность истине. — Ты бросаешь мне вызов? — произнес Малин так, словно не верил собственным ушам.